Глава 170. Король демонов Ариэль. Все плохо. Я стала слишком беспечна. Я слишком обнаглела после поедания матери. Почему я забыла проконтролировать ее перемещение? Большая ошибка. Истинный Тротект, 139 уровень, Ариэль. Статус. ХП 90098. 90098 зеленая. Плюс 99999. МП 87655. 87655 синяя. Плюс 99999. СП 89862. 89862 желтая. 89856. 89856 красная. Плюс 99567. Средняя атака 90021. Средняя защита 89997. Средняя магия 87504. Средняя сопротивляемость 87489. Средняя скорость 89518. Способности. Суперскоростное восстановление хитов 10. Высокоскоростное восстановление маны 10. Великое уменьшение потребления маны 10. Тонкое манипулирование магии 10. Боевая божественная магия 10. Увеличенная магия 10. Магия зачарования 10. Великая атакующая сила магии 10. Высокоскоростное восстановление стамины 10. Великое уменьшение потребления стамины 10. Великое дополнительное повреждение 10. Великий дополнительный дробящий урон 10. Великое дополнительное рубящее повреждение 8. Великое дополнительное протыкающее повреждение 9. Великий улучшенный урон электричеством 10. Великая улучшенная атака ненормальным состоянием 10. Дух бога войны 10. Дополнительная жизнь 10. Дополнительные способности 10. Великая атака жизни 10. Сила божественного дракона 10. Драконий барьер 10. Атака смертельным ядом 10. Сильная атака парализации 10. Синтезирование яда 10, синтезирование лекарства 10, паутинный гений 10, нить божественного ткача, контроль паутины 10, психокинезис 10, бросок 10, стрелять 10, пространственное маневрирование 10, кооперация 10, стратег 10, родственное доминирование 10, нерест 10, призыв 10, концентрация 10, суперускорение сознания 6, видение будущего 6, параллельное сознание 4, высокоскоростные вычисления 10, точность 10, уклонение 10, великая коррекция вероятности 10, незаметность 10, скрытие 10, бесшумность 10, без запаха 10, император, оценка 10, обнаружение 10, сублимация, еретическая магия 10, магия огня 8, магия воды 10, магия текучей воды 5, магия ветра 10, магия шторма 10, магия небесного шторма 10, магия почвы 10, магия земли 10, магия треснувшей земли 10, магия молнии 8, магия света 10, магия святого света 2, теневая магия 10, магия тьмы 10, магия ночи 10, магия яда 10, лечебная магия 10, пространственная магия 2, магия гравитации 10, магия бездны 10, великий король демонов 10, достоинство 5, ярость 9, чревоугодие, узурпация 8, отдых 9, декаденс 4, нулификация физических показателей, нулификация физических повреждений, нулификация текущей воды, нулификация шторма, нулификация земли, нулификация молнии, сопротивляемость святому свету 8, нулификация ночи, нулификация гравитации, нулификация ненормальных состояний, нулификация кислоты, великое сопротивление разложению 7, нулификация потери сознания, нулификация страха, великое сопротивление еретической магии 6, нулификация боли, нулификация чувства боли, ночное зрение 10, глаз 1000 миль 10, великое улучшение 5 чувств 10, расширение дальности чувствительности 10, расширение божественной области 3, судьба 10, мана бога 10, божественная движение 10, обильные небеса 10, стойкость 10, твердыня 10, путь небес 10, божественная защита 10, скоростной 10, табу 10, очки способности 0, звание, убийца людей, палач людей, настоящее бедствие для людей, убийца демонов, палач демонов, настоящее бедствие для демонов, убийца эльфов, палач эльфов, настоящее бедствие для эльфов, убийца монстров, палач монстров, настоящее бедствие для монстров, убийца драконоидов, палач драконоидов, настоящее бедствие для драконоидов, убийца драконов, палач драконов, беспощадный обжора, поедатель родственников, убийца, специалист по яду, специалист по паутине, кукловод, правящий, завоеватель, король, древний божественный зверь, правитель чревоугодия, король демонов. Да как тут побеждать? Вообще-то первая оценка была запрещена. После этого я пробилась к оценке силы, используя мудрость. Ее же не победить в прямом сражении, верно? Король демонов медленно приближался. Хотя и выглядит как девушка, но внутри настоящий монстр. С таким монстром я драться не смогу. Так что надо бежать и встретиться с ней уже на моих условиях. Телепорт. А? Телепорт не активируется. Почему? Ха-ха, похоже, ты этого не ожидала. Ты не сможешь сбежать. Способность Великий Король Демонов предотвращает возможность побега противника. Да! Это твои проделки! Вот же блин! Невозможно сбежать от великого короля демонов. Все верно. Плохо, плохо, плохо. Вот же, как и ожидается от класса правителя. Ты запретила оценку, верно? А? Она пыталась меня оценить? Ну, поскольку я установила, что оценка всегда запрещена, то проблем быть не должно. Я смогла пробиться благодаря мудрости. Неважно. Все, что мне надо сделать, это просто убить тебя. А-а-а! Что же делать? Это впервые, когда меня сумели загнать в угол. С момента создания системы. Можешь гордиться собой. Король демонов активировал призыв. Появилось 10 коробок. Из коробок выходят люди. Не знаю, можно ли их вообще назвать людьми или нет. Марионетки появились. Не те красивые, которые продаются в магазинах. Это боевые марионетки. Моя оценка легко видит настоящую сущность марионеток. Внутри нее находятся паукообразные монстры. Ой-ой. Показатели выше, чем у арха. Какие у нее козыря в рукаве. Поскольку ты сумела захватить королеву, против тебя они будут бесполезны. Ты слишком опасна. Вот от тебя это слышать странно. Тогда умри. Марионетки атакуют. Статус каждой превышает 10 тысяч. Так что с ними можно справиться, но они хорошо взаимодействуют друг с другом. Я постепенно получаю урон от их атак. Мои хиты падают, а я ничего не могу сделать. Ох, это плохо. Мои хиты упали до нуля. Если все так и продолжится, то и мана кончится моментально. И вот добивающий удар. Король демонов активирует магию. Эту магию я знаю, хоть и никогда не видела. Магия бездны 10 уровень, от восставших. Бесчисленное число перевернутых черных крестов падает с небес. Это просто удивительная картина, но мощь их ужасает. Перевернутый крест попал по мне, и часть моего тела исчезла. Только от одного попадания половина тела пропала. Хотя оно и восстановилось с помощью суперскоростного восстановления хитов, но новые кресты падают быстрее, чем тело восстанавливается. От перевернутых крестов нельзя увернуться. Символы разрушения падают вниз, как снег, не трогая никого, кроме меня. Невозможно уклониться и невозможно перехватить. Удар. Все показатели падают. Удар. Все показатели падают. Ах, это очень плохо.